и горстка соли. Двое бодрствующих похитителей сидели у стены, так же, как и забившаяся в угол возле небольшой связки запасных светочей их плачущая жертва. При появлении незнакомца тот, кто издевательски разговаривал с молодой женщиной, резко вскочил, а вот другой оказался сообразительнее и быстрее. От него в сторону псевдогремшика полетел метательный нож. Брошенный снаряд для Ола Рэя никакой опасности не представлял. Сам адепт семи стихий еще не изготовил себе воздушные амулеты по отводу летящих в него предметов в сторону. Но Паная его таким снабдила. Впрочем, мастер меча справился бы с отбитием ножа и без всякой магии, что попаданец и сделал, перенаправив полет заточки вверх. «Чё тебе здесь надо?» — выкрикнул первый, когда его тесак безрезультатно рассек воздух. «Твоя жизнь, придурок!» — ответил землянин, клинком пронзив легко, словно масло, тело бандита и забрав у похитителя тень. Девица в еще большем страхе зажала рот ладонями и, казалось, попыталась слиться со стеной пещеры. Спавший бандит от шума проснулся и перевернулся на спину. А тот, кто попытался убить незваного гостя броском ножа, вскочил и кинулся на благородного Анда с голыми руками. Видимо, другого оружия у бандита не нашлось. Что уж он планировал сделать, схватить, задушить, повалить или произвести какие-то другие действия, осталось неизвестным. Свист меча, блеснувшего в воздухе, и голова нападавшего покатилась под ноги его убийцы, а испустившее из перерубленной шеи фонтанчик крови тело свалилось на спину. «Эй, я только успел произнести последний, попытавшись встать. Лежи, не нужно вскакивать», — посоветовал ему попаданец, ударив клинком точно в сердце. — «Покойся с миром, приятель». — «А ты чего испугалась?» — спросил у пленницы. — «Твоя свобода пришла». — «Ты меня слышишь? Как зовут красавица?» Женщина была вполне симпатична, но вот красавицей ее называть, наверное, не стоило. Круглое румяное лицо опухло от слез и исказилось от страха. Длинное темно-синее платье из дорогой парчи было выпачкано и порвано на плече, а украшения сняты довольно грубо. На мочке правого уха застыл сгусток крови. «Лифа», — прошептала она, глядя распахнутыми до размеров блюдца глазами. «Лилифа?» — иронично уточнил Немченко. «Нет, не Лилифа, просто Лифа», — не поняла шутки пленница. «Тогда вставай, просто Лифа». Сделал два шага к ней и протянул руку благородный Ант. «Тут до выхода, как понимаю, недалеко. Дойдешь без того, чтобы я тебя нес на себе? Факел только новый возьми. Вон, рядом с тобой валяются. Это уже, смотри, догорает». Бытовые вещи и спокойный тон подействовали на спасенную благотворно. Все еще тревожась, она, тем не менее, паниковать перестала и сделала то, что ей предложил спаситель. Нести факел, который он поджег от уже угасавшего, Ол Рэй доверил спутнице. Его рука была занята мечом, а другая находилась в готовности извлечь кинжал. Идти тут до поверхности и в самом деле оставалось немного, шагов 300. Хотя и с частыми поворотами, но как раз в этой части катакомб наиболее высока вероятность встретить кого-то из людей, а добропорядочным в городских подземельях делать особо нечего. Это понимала и Лифа, поэтому, когда они прошли уже до первого поворота, спросила. «А ты как здесь оказался, лейтенант?» «Лейтенант?» Андрей не сразу понял, почему она так его назвала. Однако мгновение спустя едва не хлопнул себя ладонью по лбу, удивившись собственной недогадливости. Он же скопировал своего молодого вояку в том виде, в каком тот представал перед ним в последнее время. «Сам ведь произвел соратника в офицеры рейской дружины!» «Да так, ветром занесло!» Он приостановился, дождавшись, чтобы женщина с ним поравнялась. Так разговаривать было удобнее. «Мой господин Ол вчера связался с какой-то девицей. Они загуляли, а сегодня с утра кинулись искать, его нигде нет». На ходу выдумал попаданец, с усмешкой подумав, что ему можно не заниматься плагиатом земных историй, а самому их сочинять. «Ищем по всему городу. Я вот решил сюда заглянуть. Можно подумать, ты не рада». «Ты что, конечно, рада?» — с жаром ответила молодка, вцепившись спутнику в рукав куртки свободной рукой. «Ты мне жизнь спас». «Ну, не жизнь», — поскромничал благородный Ант. «Но деньги, надеюсь, твой отец еще не успел этим сволочам передать». «Так ты слышал наш разговор?» «Частично», — покивал Немченко, прислушавшись к какому-то шуму впереди и остановившись. «Не все, конечно. Я что-то важное пропустил?» «Не знаю, Гремшик, но я видела их лица, а главное, знаю про Пилия. Это ведь он меня заманил». Она вдруг опять всхлипнула. «Не деньги, жизнь. Они бы меня убили». «Логично, разумно», — согласился Орей. «Да, в его родном мире похититель, если жертва оказывалась способной их опознать, тоже мук совести не испытывали и обещания отпустить своих жертв не выполняли. Преступление ведь мало замыслить, спланировать и осуществить, надо еще остаться безнаказанными. Как те бандиты, которые убили в лифте аудитора Андрея Немченко. Безнаказанными ли?» Тут у попаданца оставалась надежда, что нет. И эта надежда никак не была связана с работой правоохранительных органов. Если у Аркадия получилось пройти сквозь время и пространство, если, конечно, верить намеку Тани и случайной болтливости девчонки Аиды, то почему бы и кому-то другому не повторить такой трюк? «Ой!» — еще плотнее прижалась к спутнику Лифа и прошептала. «Я слышу голос Пилия!» Разумеется, адепт семи стихий тоже слышал приближающиеся голоса и даже различил примерное количество топающих пар ног. Одновременно отшвырнул сапогом бежавшую мимо него обнаглевшую крысу и оттащил спутницу к себе за спину, чтобы не путалась под ногами. Проход в этом месте был достаточно узким, идти рядом вдвоем можно, но стен уже кое-где локтями касаешься. Так что шестерка бандитов поневоле вытянулась колонной. И впереди, похоже, шел тот самый Пилий, который после поворота штольни оказался лицом к лицу с прикрывающим пленницу лейтенантом. При свете двух факелов ее сразу же назвал по имени. «Лифа, ты куда собралась, любимая? А это кто с тобой? Неужели променяла меня на офицеришку?» Усмехнулся он, бросив светоч под ноги и выставив тесак, за миг до этого висевший на широком кожаном кушаке. Его примеру последовали и другие бандиты, правда, более-менее длинные клинки нашлись только еще у двоих. Остальные достали ножи, у одного, помимо этого, на левой руке появился кастет. «Ты негодяй!» — неожиданно закричала молодая женщина и едва не сбила с ног своего защитника, кинувшись к парню. «Ты сволочь, мерзавец, подлец!» — билась она на полу штрека, куда ее весьма невежливо и сильно оттолкнул Ол-Рей. Она ведь реально чуть его самого не свалила. «Какая горячая!» — подумал он, разозлившись. «Мечта поэта!» А ее подлец возлюбленный действительно красавчик, казанова гертальского мира, худощавый, стройный, с мужественным лицом, аккуратной бородкой и усами, с завитой или кудрявящейся короткой шевелюрой, прямо Аполлон. Или тот бог солнца был выбрит. Вспоминать об этом землянину стало недосуг, бандиты кинулись в атаку. И первым напал, став первой же жертвой благородного Анда, именно Пилий. Его тесак сверкнул перед животом землянина и упал вниз вместе с зажимавшей его кистью руки. А затем уже настал черед усиленного магией клинка Ол-Рея, перерубившего гортань почти до позвоночника. «Вали эту офицершку!» — крикнул шедший последним бандит. Подзадорив своих товарищей и явно продуманно взвесив их шансы на победу над вооруженным лейтенантом дружины Ола, хитрец отступил на шаг, развернулся и убежал, пока его подельники, поддавшись провокации, погибали от магической стали защитника их жертвы. На истребление нечисти у благородного Анда ушло меньше минуты. Но кидаться, догонять самого трусливого или самого умного преступника он и не подумал. Пусть удирает. «Красавица! Не нужно! Хватит!» Вытерев и убрав клинок в ножны, Немченко потянул за полуоторванный рукав молотку, вскочившую с пола и принявшуюся пинать обезглавленное тело несостоявшегося любовника. «А плевать-то в него зачем? Он же не чувствует уже ничего!» «Даже если бы мой господин, адепт смерти, поднял сейчас этот труп, то Пилий бы ничего не осознавал». Знаешь, как он надо мной издевался?» — обиженно спросила Лифа, покорившись силе спасителя. «Как обзывал толстой уродиной, дурой и еще...» «Он врал», — искренне заявил попаданец. «Просто куражился. Знаю я таких козлов. Лучше посмотри, что там звякнуло, когда он падал. Может, они уже взяли за тебя выкуп?» «Это вряд ли», — глубоко вдохнула и выдохнула молодая женщина. «Они только сегодня передали папе письмо». Тем не менее, Лифа присела на корточки и без всякой брезгливости проверила содержимое кошеля, висевшего на кушаке у ее бывшего приятеля, и его сумку. Там действительно никакого выкупа не нашлось. Пара десятков оборов, сумма вполне приличная для городского отребья. И сережки с кулоном, самой похищенной. Украшения она тут же забрала, а деньги протянула спасителю. Благородный Ант отказываться не стал. Даже для офицера дружины, которым он представился, сумма вполне приличная. И к тому же честный трофей. Остальных разбойников обыскивать не стали. Те выглядели оборванцами. У таких ничего стоящего быть не могло. Подобрав и факел пили, уже при свете двух светочей дошли до выхода из катакомб, чем-то распугав группу из четырех нищих, одного старика, пацаненка лет семи и двух пожилых опустившихся теток. Оказавшись среди пустыря, усеянного обломками камней и заросшего деревцами вперемешку с крапивой и бурьяном. Немченко тут уже пару раз бывал, поэтому уверенно повел спутницу в сторону одной из улиц. Пустырь находился неподалеку от берега океана, поэтому сюда доносились не только шумы большого города, но и рокот морского прибоя. В этом месте кто-то организовал уже и свалки. Впрочем, использование пустырей в качестве мест сбора мусора не только в этом мире распространенная практика. Хорошо, что коммунальные рабы иногда расчищали всякие авгиевы конюшни. Иначе попаданцу пришлось бы искать другой выход от портала, находящегося дальше. С Лифой, в общем-то, все было ясно. Она оказалась дочерью одного из богатых судовладельцев, который уже присматривался к тому, чтобы возить не только чужие товары, а и свои, прикупив в соседних городах несколько скупочных контор. Именно своего отца, слишком разборчивого в отношении женихов дочери, та и винила в том, что до сих пор не замужем. Был у Лифы по-настоящему любимый парень, один из отцовских младших приказчиков. Да едва судовладелец узнал об их чувствах, как тут же отправил молодого помощника с одним из кораблей на западный континент на 5 лет служить там в фактории. Немченко теперь понимал, почему жаждавшее любви сердце молодой женщины попалось в ловушку пили, выдававшего себя за богатого армирского торговца. Пускал пыль в глаза, говорил комплименты, сулил золотые горы. Вот ты соблазнил перезрелую по здешним средневековым меркам 22-летнюю девицу. Скорее всего, она у проходимца была не первой и, оказалось бы, не последней. Свидетелей-то негодяй не оставлял. Да вот вмешательство будущего нового великого мага завершило столь успешную карьеру похитителя. «Папа тебя очень хорошо наградит», — пообещала спасенная, едва они выбрались на воняющую мочой улицу. Немченко старался в районах дубильщиков не появляться, но тут выбора не было. «Я понимаю, что служить благородному Олу более почетно, чем торговцу, и все же, думаю, у отца найдется, чем тебя заинтересовать. А ты весьма и весьма привлекательный», — вдруг игриво хихикнула Лифа. Молодка, похоже, отошла от страхов. «Как-то уж очень быстро», — подумал землянин. «Будто ее каждый день воровали за выкуп. А Гремшику надо будет не забыть сказать, что он красавчик, по мнению некоторых невест с огромным приданным». Ол Рэй, начальник делерской разведки, тут же ухватился за кончик мысли. «Только ли сказать?» В империи требуется весьма разветвленная агентура из нескольких никак между собой не связанных узлов. К Тимгу, Соди и Олой Натали можно добавить еще и агентуру при судовладельце. Пусть Гремшик продолжит знакомство с Лифой, не нынешний Гремшик, а настоящий. Надо только будет с ним провести подробный инструктаж. А с голосом как быть? Заклинание сумрачного обличия меняет лишь внешность. Может, Лифа не запомнит тембр, если молодой лейтенант явится за наградой и на службу много позже, к примеру, через месяц. «Прости, почтенная, но сегодня никак не могу», — отказался от приглашения благородный Ант. «Ты не забыла, что мы всем отрядом ищем нашего господина? Так что я тебя доведу до твоего дома и побегу выполнять свой долг. Сегодня мы должны убыть в замок, путь предстоит не близкий. Но я обязательно к тебе еще приеду. Очень уж хочется продолжить знакомство с такой красивой девушкой. Да и от награды не откажусь, к чему лукавить». Фагос Андрею понравился еще в первое его посещение, а сейчас в зелени расцветавших садов привлекал еще больше. По сравнению со столицей империи, все другие города-герталы, где попаданцу довелось бывать, казались большими деревнями. Здесь действительно был огромный мегаполис со всеми плюсами таких цивилизованных центров. Немченко не стеснялся лифой, глазея по сторонам. На огромные толпы народа, запрудившие площади и улицы, на красивые здания и статуи, беседа с молодой женщиной ему не мешала, скорее даже делала поход по городу более познавательным. Уж она-то о родном Фагосе все знала. Едва они прошли Ратушную площадь, как через сотню шагов увидели большой трехэтажный особняк, обнесенный высоким белокаменным забором, вдоль которого были высажены деревья, в основном стреловидные кипарисы. «Ну вот мы и дома, Гримшик», — сообщила Лифа, поправляя порванный рукав. «Сейчас я познакомлю тебя с папой. Ох, Савлир!» — воскликнула она, увидев на перекладине вдоль стены у ворот распятого с выжженными глазами молодого раба. «Папуля, ну зачем? Он же ни в чем не был виноват!» «Я так понимаю, это тот слуга, что вчера тебя сопровождал?» — поинтересовался Немченко, стараясь не останавливаться взглядом на перекошенном от смертельных мук лице трупа. Дождавшись кивка Лифы, поспешил с ней попрощаться, идти в особняк ему не хотелось. Пусть там настоящий Гремшик почувствует себя как дома. — Удачи! Прощай! Скоро увидимся! — Госпожа! — увидел вернувшуюся похищенную привратник. — Госпожа вернулась! Пока молодая женщина была захвачена переживаниями по поводу жестокой казни ее слуги отцом, а в особняке поднялся переполох, благородный Ант решил, что наступил очень подходящий момент, чтобы уйти почти по-английски, то есть без долгих церемоний прощания и скрыться в потоке прохожих. «Гремшик!» — услышал он запоздалый крик молодой женщины. Но тот уже перестал надоедать своим присутствием улицам имперской столицы. В толчее Андрей сменил личину на свою обычную. Поскольку знаков Ола на его одежде состоятельного путешественника не имелось, ауру пришлось закрыть. Неуютно, но по-другому пока никак. Сегодня Андрей не планировал идти ни к Оле Натали, ни к своим нагобинским друзьям. Сначала хотел понаблюдать за их особняками снаружи и незаметно. Вдруг за агентами уже есть слежка. Шутку про выставленные на подоконник цветы Немченко никому не говорил, хотя синема 17 мгновений весны была принята всеми стихиями благосклонно. Но эти могущественные сущности реагировали не совсем так, как люди, почти сразу же без вопросов воспринимая, казалось бы, недоступные их пониманию вещи и непонятные события. Сейчас у попаданца при себе имелись 4 кристалла со всеми сериями этого фильма. Подарит их Тимгу и Одисси. Те посмотрят, тогда уж юмор про цветочные сигналы станет им понятен. А еще землянин хотел просто побродить по главному городу континента. Только первым делом надо найти себе временное пристанище. Его внешний вид позволял без возникновения вопросов подыскать вполне приличную гостиницу, чем он и занялся, свернув от Ратушной площади на улицу трактиров. Глава 16. Неприятное ощущение от закрытой ауры по мере того, как благородный Ант инициировался все новыми стихиями и увеличивал магический резерв, становились с каждым разом сильнее. Подумал, а, собственно, зачем мне представать в крупном городе почти миллионнике, обязательно неодаренным? Мало что ли в столице континента, а может и всего мира шатается низкоранговых олов, как местных, так и приезжих? Только на пути до Ратушной площади ему попалась пара таких. Не скажешь, конечно, что босяки, все-таки возможность зарабатывать на создании или зарядке амулетов и накопителей имеет возможность любой маг. Но выглядели намного беднее, чем сейчас благородный Ант в своей походной одежде. Понятно, слухи о необычайно сильном адепте тени на востоке материка, если еще не дошли сюда, то вскоре докатятся, и начальнику Делиорской разведки лучше бы не показывать себя во всей красе. Но есть же вполне подходящий способ маскировки, и даже не требуется для этого прибегать к обману. Рассудив так, Немченко в удобный момент вновь ушел в сумрак и переместился на океанское побережье в район Пакгаузов, присмотренный им еще в прошлое посещение. Людей здесь было достаточно много, но это были в основном рабы-докеры, занятые своими делами и мало обращающие внимание на происходящее вокруг. Но и отсюда открывался великолепный вид на порт, где на внешнем и внутренних рейдах, казалось, бросили якоря корабли со всей Герталы. Их даже сосчитать не представлялось возможным. Настолько сливались сплошной лес мачты и такелаж океанских и прибрежных судов. Он сел на ствол вывороченного дерева, чья крона едва не раздавила крышу стоявшего рядом вытянутого зернового амбара, снял с себя куртку и полез в сумку. Там у него лежали подаренные Джисой уже давно знаки различия адепта огня. Небольшие золотые трилистники в виде язычков пламени. Нить с иглой, как у любого путешественника, благородный Ант всегда имел при себе. Так что вскоре к причальной набережной вышел молодой, явно небогатый огневик. «Надеюсь, Танюшка не обидится на знаки Виктора на мне». Буркнул он под нос, двинувшись вдоль берега вслед за крупным, словно бык, мужиком в дерюге, легко несшим бочонок с маслом или чем-то подобным. За ним идти было как за ледоколом, прокладывающим путь по арктическим морям. Все равно из всех них она самая близкая. Андрей так достоверно и не узнал, слышит ли из своего слоя подруга или нет его слова. Но на всякий случай подстраховался. Тень в своей человеческой ипостаси бывала обидчива, и расстраивать ее по пустякам попаданец не хотел. — Господин, не желаете копченой рыбки? — крикнула веселая, полубеззубая молодая торговка. — Всего по два бора за штуку! Рыба ее напоминала черноморскую барабульку. В прошлой жизни Немченко ее очень любил, но предпочитал в жареном виде, а не в каком-либо ином. Поэтому на предложение девахи лишь поморщился, хотя почувствовал аппетит. Ускорил шаг, чтобы найти подходящую его статусу Ола, пусть и небогатую, таверну. Да, он решил пока остановиться в порту. Тут и незаметным быть проще, даже без всякой магии, и много интересного можно увидеть. Вон хоть тех же крутобедрых, бронзовокожих рабынь, которых как раз сгоняли по сходням на берег с небольшого бота, одного из тех многочисленных, которые постоянно сновали от кораблей до берега и обратно. Ола Рэй одно время хотела прикупить темнокожих слуг к ним во дворец, но потом забыла. Ее супруг благоразумно об этом не напоминал. И так расплодилось бездельников столько, что скоро в собственном доме ступить будет некуда. Вот примерно как здесь, на набережной. Спасибо мужику с бочонком, значительно облегчил путь адепту семи стихий. После складов пошли конторы, торговые, морские, таможенные и даже рекрутинговые, где набирались члены абордажных команд. Матросов, насколько узнал попаданец, здесь часто вербовали тем же способом, что и когда-то в Англии или Голландии, то есть за счет всевозможного отребья в огромном количестве обитающего возле гавани или в самом городе. Напаивали, подсовывали контракт и уносили на судно, а там уж плеть капитана и дубинка боцмана отлично учили азам профессии. Впрочем, немало было и тех, кто добровольно шел на эту каторгу от безысходности. На весла галер для каботажного прибрежного плавания в основном покупали рабов или каторжан. Для благородных олов тоже имелась работа на кораблях. И не только водникам или воздушникам, адептам остальных стихий, владельцы и капитаны судов также были рады. усиленная магией защита никому не помешает. Тучный зазывала, стоявший у крыльца рекрутинговой конторы, беседуя с потрепанной и уже с утра сильно навеселе портовой шлюхой, о своих обязанностях не забывал, цепко высматривая проходивших мимо него в потоках людей. Он не только заметил огневика, но и по качеству его амулетов и по одежде определил, что благородный маг имеет совсем невысокий ранг. Ошибался, конечно. Ну да кто из нас безгрешен? С усмешкой подумал адепт семи стихий, когда толстяк его окликнул. «Господин ищет работу! Условия лучше, чем в нашей судоходной компании, вам никто не предложит!» Из любопытства Немченко решил поинтересоваться, что это за условия. Отпустил вперед долгое время торящую ему дорогу широкую спину докера и с трудом вышел из своего потока. Пробившись через встречный, грубо оттолкнув дородную тетку и шедшего за ней раба с корзиной свежей рыбы. «Так же никто!» — усмехнулся, встав на первую ступеньку крыльца спиной к шлюхе. «И что можешь предложить?» Как оказалось, требовались командиры для двух абордажных отрядов. Один для плавания на южный материк, там предлагали 50 оборов в месяц. И другой на судно, которое направится в Нагобин, а оттуда к островам Ройта. Тут сулили 40 оборов. «Но вы же понимаете, что это, по сути, просто за путешествие», — тоном змея-искусителя, понизив голос, сказал рекрутер. «Если же придется поработать в соответствии с контрактом, то там будет еще доля в трофеях. Вам, как Олу, десятая часть от добытого командой или половина того, что достанется вашему отряду, и...» «Или отправиться на корм акулам», — продолжил мысль землянин. «Ладно, я подумаю. Только что с корабля, поэтому обратно в море не спешу». «Не желаете скрасить свой досуг?» — это уже вступило в борьбу за клиента шлюха. «Желаю», — обернулся к ней благородный Ант. «Но, пожалуй, не с тобой». От нее несло не только перегаром, но и кислым запахом давно немытого тела. Впрочем, чего иного от портовой потаскухи можно было бы ожидать. Разве что оголодавшие за время длительного плавания без женских ласк матросы на такое купятся. Девица в последний момент презрительно фыркать передумала. Андрей заметил лишь легкую попытку это сделать. Насмешка над дворянином могла стоить простолюдинке жизни, так что вовремя она взяла себя в руки, и винные пары в ней не смогли пересилить остатки благоразумия. От вынырнувших будто из-под земли двоих сорванцов, определивших в нем приезжего и предложивших свои услуги гидов за пару медных боров, Ол-Рей отказался. Мелочи ему, конечно, не жалко, вот только он опять забыл положить с собой медь. А для его образа расплачиваться с нищими мальчишками серебром было бы неправильно. Так что подходящую таверну землянин нашел без посторонней помощи. Это оказалось трехэтажное заведение чуть в глубине портового района, выглядевшее более помпезно по сравнению с аналогичными гостиницами. Три, а не два этажа и свежеотремонтированный фасад. Правда, окна были для подобных зданий слишком широкими. При желании в них мог бы пролезть даже взрослый человек. Но раз владелец может себе такое позволить, значит, каким-то образом обезопасил себя от угроз воровства со стороны форточников. Гадюка в молодости возможности проверить содержимое суммы кошелей постояльцев точно бы не упустила. Она и в узкие-то весьма ловко проскальзывала. Здание имело даже невысокую ограду из серого кирпича, хотя калитка распахнута настежь, и привратника у нее не было. Вышибала стоял лишь у самого входа в таверну. Зал оказался наполненным почти полностью, но Андрея это не сильно волновало. Он сейчас в образе Ола, так что, если потребуется, хозяин отсадит с выбранного места. «Бред, что с того?» — скучно говорил крепким парням кабачик у стойки, отослав разносчицу на кухню. Вы там сами между собой решайте, кто в районе главный. Мне все равно, с кем дружить. Ну, а нет, так я могу и к капитану обратиться. Ты же знаешь, Жек, он мне какой не есть, а родственник. На троюродной племяннице женат. И знаете, за это полугодие я уже заплатил вперед. — Кобре заплатил, — сказал один из парней. — А она сейчас где? В тюремных казематах? Завтра-послезавтра полюбуемся, как ее конями порвут. Ее помощники прячутся от нас по щелям и гадюшникам. Удав здесь теперь главный. — Говорю ж, мне все равно. Все так же невозмутимо ответил хозяин заведения, носящего гордое название «Большой спрут». — У кобры, насколько знаю, еще есть возможность откупиться. Вряд ли ее бросят покровители из императорского дворца. Да и желоб с кастетом не схвачены. Главное, я свою часть обязательства перед уважаемыми людьми выполняю. Почему я должен дважды платить за одно и то же? Беседа попаданца не интересовала. Все знакомо. Намечается очередной бандитский передел территории. Если начальнику Делиорской разведки потребуется, он наладит контакт с победившей стороной. Немченко вышел из-за спин парней, постучал костяшками пальцев по стойке и поинтересовался. — Я вам тут не сильно мешаю? Или, может, мне уйти? — Что? Что вы, благородный Ол? — широко улыбнулся и изобразил поклон кабачек. — Здесь вам очень рады. Мои друзья, они уже уходят. — Ведь уходите, Жек? — Да, — буркнул бандит пониже ростом. — Простите, господин. В поклоне он спрятал от молодого мага-огневика свой недовольный взгляд. Все же тут в Фагосе простолюдины более наглые, чем где-либо, отметил для себя попаданец и еще раз в этом убедился, когда хозяин озвучил ему плату за одноместный номер в 5 оборов. «Ты не обнаглел, уважаемый!» — не сдержал эмоций адепт 7 стихий. «За такие деньги неделю можно жить, ни в чем себе не отказывая. И еще скажи, что питание в эту цену не входит». «Не входит», — с добродушной улыбкой согласился кабачик. «Но вы сами поймите, благородный господин, сейчас открытый сезон плаваний. Народа прибывает все больше с каждым днем. И поэтому надо гостей обдирать до последнего бора в кошеле?» Трактирщик только развел руками, дескать, сами все сказали, но тут же выступил с традиционным предложением. «У меня много амулетов требует зарядки», — сообщил, почему-то понизив голос, будто в этом скрывалась какая-то тайна. «И 2 накопителя пустые. Возьмете? Плата стандартная. 1 гид, 1 набор». Для благородного анда, имеющего теперь в ауре 210 единиц, предложение означало, по сути, бесплатное проживание и питание. Немного изобразив нерешительность, все же он представал как адепт не выше 3-4 ранга, для которого трата значительного количества гитов — весьма долгий процесс и даже немного опасный. Тем не менее согласился, сразу же взяв и положив в карман накопитель. Кусок горного хрусталя размером с куриное яйцо. Действительно, совершенно пустой, только предупредил. Если твой кристалл уже истратил ресурс и разрушится при зарядке, плата все равно засчитывается. — Само собой, — согласился кабачик. — Девиц с собой в мыльню взять не желаете? — Нет, — ухмыльнулся благородный ант. — Я, прежде чем прийти сюда, позаботился об утолении жажды. «Лучше найди мне место за столом, он там у окна, и пусть потом проводят в номер». Пообедал во вполне приличной компании с судовладельцем, капитаном одного из его кораблей и суперкарго. Те вначале держались немного настороженно, но, увидев, что молодой огневик вполне добродушен, увлечен больше едой, вопросов не задает, немного расслабились и продолжили свой спор. Суперкарго убеждал хозяина корабля, что не в его силах разместить слишком большой груз на борту так, чтобы судно не опрокинулось при серьезном волнении на море. Капитан своего помощника поддерживал, а жадный судовладелец продолжал давить свое, требуя загрузить еще 50 бочек оливкового масла. Как ни странно, Андрею предмет их спора показался интересным, особенно когда отвечающий за грузы суперкарго начал чертить пальцем на столе различные варианты схем распределения товаров в трюме и на обеих палубах. Стараясь не показать виду, Ол-Рей слушал внимательно. Мало ли, когда-нибудь может пригодиться. Знать хотя бы в общих чертах о морских перевозках не помешает. Выданный ему накопитель он зарядил практически сразу, когда дождался, пока принесут заказ. Это низкоранговый маг наполнял бы хрусталь по одному гиту в час-два, да еще и делая перерывы. Для адепта семи стихий слить из ауры 10 гитов проблем не представляло. Но, понятно, сразу же возвращать наполненный кристалл не собирался. Камень не разрушился, и ладно. Подождет своего часа до завтра. 10 гитов, 10 оборов. Вот так и получается оплата ночлега, питание. И еще пара монет останется прибылью. Хорошо путешествовать, когда ты такой могучий маг. Предоставленный Олу-Анду номер на 3-м этаже оказался совсем небольшим, зато вполне уютным и чистым. От лукавых намеков, приведшие его сюда горничный, он отмахнулся. Хотя эта девица была вполне себе ничего. Сообщил, что собирается посетить известные хваленые фагосские термы, поэтому мыльню ему готовить не нужно. Выставил служанку в коридор, закрылся изнутри, сбросил накидку на единственный в комнате табурет и отправился в гости к стихии огня. Виктор встретил своего самого ценного адепта в том же антураже, что и в предыдущие 2 появления Андрея, в центре большого, выполненного в готическом стиле, замка, одну из стен которого целиком занимал огромный, пылающий ярким пламенем камин. Жара оттуда попаданец не ощущал, но было тепло. Перед огнем располагались 2 огромных кожаных кресла, обтянутых ярко-оранжевой кожей, и столик, уставленный вином и яствами в посуде из червоного золота. Немченко давно заметил тягу всех стихий без исключения к пафосу и некоторой театральности. Осуждать их за это или насмехаться он даже не думал. Они действуют в соответствии с выбранными ими самими ипостасями. Иллюзия еды и выпивки была абсолютно реальна здесь, в слое огня. Ощущались вкусы и ароматы как настоящие, только вот, покинув слой, последствия их воздействия на свой организм Немченко не ощущал. «Привет!» — полуобернувшись в кресле, огонь приветствовал своего приятеля поднятием кубка. «Ага! Ты, смотрю, решил не скрывать нашу общность!» Виктор, конечно же, увидел знаки Ола-огневика. «А тень не обидится?» «Не хотелось бы», — усмехнулся Андрей, занимая место рядом. «Рад нашей встрече. Мы же тогда не договорили. У меня сегодня не менее 2 часов есть в запасе, может, больше». Огню очень нравились фильмы и сериалы про войну. Больше, чем о катастрофах, как художественные, так и документальные. Вот только ему в них многое было непонятно, поэтому просмотр даже одной серии завершался вечером вопросов и ответов. Увы, для попаданца поток информации, как и в случае с другими стихиями, почти всегда был односторонним. То есть от него к ним. Обратно редко что передавалось, зато очень полезное для практики жизни. Интересовали Виктора и подробности тех сражений, в которых его адепту приходилось участвовать самому, здесь, в Паргее. Так что даже 2 часов им сегодня не хватило, чтобы завершить свою беседу, начатую еще в прошлый раз. А когда землянин поднялся, чтобы попрощаться, и положил на столик кристалл синема с фильмом «Батальоны просят огня», то могущественная сущность вдруг спросила. «Андрей, а что это за иллюзионы для взрослых?» Тень как-то обмолвилась. 100 лет уж как Немченко не приходилось краснеть, а сейчас буквально почувствовал, как его щеки и уши стали пунцовыми от смущения. Сам виноват, сам проговорился подругам о существовании на земле порноиндустрии. Сам же позволил ему говорить его что-нибудь для примера продемонстрировать. И сам потом злился почти месяц на насмешки, которыми его осыпали Джи со Станей, едва оказавшись вдвоем с ним в компании. Поздно сообразил, как прекратить это издевательство, но все же нашел способ, самый простой. Обиделся, причем искренне. После этого супруга и стихии тиранить его шутками перестали. Но до сих пор время от времени переглядывались и опускали головы, чтобы скрыть усмешку. Две дряни. «Да ерунда полная!» — отмахнулся адепт семи стихий. «Никому это не интересно. Ладно, извини, мне пора. До встречи через неделю». Он поспешил покинуть магический слой и вернулся в свой гостиничный номер. Глава 17. Большой спрут, адепт семи стихий, покинул, отказавшись от ужина. Было еще рано, только-только пообедал. Вина же с закусками не захотелось. Накопитель со световым амулетом лежали в его кармане уже заряженными, но отдавать их трактирщику Андрей посчитал преждевременным. Да тот и не рассчитывал на столь скорое восстановление магической энергии в своих кристаллах. Миновав столовый зал, вышел на крыльцо и, проигнорировав попытку вышибалы завести разговор об установившейся после трехдневного шторма прекрасной погоде, направился вдоль причалов к южной части порта. Все же решение не скрывать своей принадлежности к высшему сословию этого мира оказалось правильным. Немченко порадовался за себя. Не только отсутствовало давящее изнутри неприятное чувство, возникающее от закрытия ауры, а и передвижение по переполненной людьми, носилками, повозками, скотом улицы стало возможным без того, чтобы его тут раздавили. Уж на что Нагобинский порт малолюдством не отличался, но то, что творилось здесь, в Фагосе, приводило землянина в удивление и даже некоторый восторг. Все же для родившегося и прожившего в мегаполисе 3,5 десятка лет попаданца было в этой царившей вокруг него толчье нечто родное. «Господину слуга не нужен», — привязался к благородному Анду сверстник, тоже лет 20, чуть меньше на вид. Оборванец, до этого тщетно выпрашивавший еду у продавца лепешек, которые тот жарил в масле, скрываясь от солнечных лучей под навесом из дырявого тента, оценил по одежде проходившего молодого ола и скромным амулетом, что покупка раба тому не по карману. Вот и решил попытать счастье. Так-то Немченко планировал создавать обширную агентуру в столице империи с наибольшим количеством своих людей, причем понимал, что без местных не обойтись никак. Надо их будет вербовать и вербовать в немалом количестве. Поэтому взглянул на перспективного слугу оценивающе и сразу же понял, что тот никак не подойдет ни в качестве личной прислуги, ни для того, чтобы стать разведчиком. Андрей, стараясь всегда быть честным перед самим собой, понимал, что талантом физиогномиста не обладает. Но у этого оборванца буквально крупными буквами на лбу было написано «Прохвост и продажный». «Такой, как ты?» — придав лицу презрительное выражение, спросил благородный Ант. «Нет, поищу варианты получше. А вот заработать 20 буров дам, если покажешь мне, где здесь в порту самый большой магазин амулетов». «Хотите продать что-то из вашего или предложить наполнить энергией?» Парень подумал, что ол поиздержался и сейчас собирается заработать. «Могу подсказать хорошего скупщика. И цену даст хорошую, и выплату сразу, не дожидаясь реализации». «Я понял», — кивнул адепт семи стихий. «20 боров тебе не нужны». Он поймал на себе заинтересованный взгляд, который бросила на него из паланкина молодая рыжеволосая ола. Даже высунулась из занавеси, чтобы лучше разглядеть огневика, пока двое ее дружинников толчками разгоняли сгрудившихся у прилавка с морскими раковинами покупателей, мешающих проносу носилок. Все же от Вита Ульшерига попаданцу досталась весьма привлекательная внешность, да и та незримая аура силы, видимо, все-таки витала вокруг него, демаскируя начальника Делиорской разведки. «Ладно, тогда сам найду». «Эй, господин, я не говорил, что не нужны!» — расстроился парень. Он ввинтился в людской поток впереди землянина. «Провожу! Идите за мной!» Только тут Немченко заметил, что его напросившемуся проводнику кто-то выбрил макушку. Обычно так наказывали нерадивых свободных слуг. Решение отказаться от найма этого прохвоста оказалось правильным. Как бы то ни было, с ролью проводника оборванец справился хорошо. Умело лавируя в толпе, он привел благородного Ола к кирпичному с полсотни шагов длиной двухэтажному зданию, находившемуся в проулке между набережной и третьими приморскими воротами. Вообще, в городской стене, обращенной к океану, имелось аж целых 5 ворот, и у каждых наблюдалось столпотворение. Свои 20 боров парень отработал честно, и Ол Рэй, вручив плату, вошел в дверь, миновав пост из 2 наемников на крыльце. Держать вместо обычных громил настоящих вояк мог себе позволить только очень состоятельный торгаш. А в богатстве владельца этого магазина можно было не сомневаться. Немченко еще ни разу не приходилось в этом мире видеть таких больших торговых павильонов. Не ЦУМ, конечно, и не гостиный двор, но тоже впечатляло. Внутри он увидел анфиладу, соединенных между собой арочными переходами обширных помещений с прилавками, а по центру располагалась мраморная лестница на 2-й этаж. Судя по необычной расцветке мрамора, из которого она была сделана, тут без магии точно не обошлось. Множество покупателей рассматривали выложенные на прилавке всевозможные товары. Тут, как в земном сельпо, соседствовали продукты, ткани, одежды и прочее. Попаданец сразу сообразил, что интересующие его магические изделия находятся на верхнем этаже, и направился туда. Здесь народа оказалось, понятно, много меньше, и вся эта публика была одета богаче. Здесь же ходили, прицениваясь, несколько дворян. С одним из них, молодым мужчиной-водником, Андрей встретился взглядами и тут же поспешил увести свой взор в сторону. Коллега явно хотел бы завязать знакомство, а в планы попаданца это не входило. Он вообще-то просто хотел прицениться к товарам и решить, стоит ли организовывать торговлю своими артефактами в Фагосе. Или таскать сюда продукцию Рея не нужно, как говорится, овчинка не стоит выделки. Тут внимание его привлекла большая группа людей, собравшихся у прилавка в самом дальнем от лестницы помещении. И он направился туда, отказавшись от услуг молоденькой, прилично одетой рабыни, предложившей ему свою помощь в поиске нужного. На лице благородного Анда невольно мелькнула ностальгическая улыбка. Девушка напомнила ему менеджеров в торговых залах его родного мира. Впрочем, и в своем прошлом Немченко уклонялся от назойливого внимания продавцов, предпочитая обходиться без их сопровождения. — Ну, хоть немного-то можно оценить, — капризно спрашивала у дородного мужчины-продавца высокая девица, стоявшая среди 1,5 дюжин покупателей, вцепившись в локоть богато одетого простолюдина старше ее раза в 1,5. «То, что ты говоришь, конечно же, очень интересно, но как это будет на самом деле?» «Тут все честно, почтенное», — убежденно отвечал продавец. «Ручаюсь, видение тени уже не в первый раз приводит с восточного побережья. Капитан веселого краба — человек честный, я с ним давно дело имею. Он сам посмотрел и гарантирует, что амулет использовался всего 4 раза. «Видишь, синема, так он называется, сделан на основе янтаря. Так что еще 10 просмотров обеспечит. Вы и сами полюбопытствуете, и потом кому-нибудь перепродадите. Или принесите мне, я здесь продам». «Но 200 оборов — это же несуразная сумма. Лечение 2-го стоит вдвое дешевле», — сказал сопровождающий девице. «Больно дорого», — поддержала мужчину, одетая в красное Ола, адептка земли. «И его же все равно после каждого сеанса, ты говоришь, надо заряжать?» «Ну, вам-то несложно», — улыбнулся продавец. «Зато удовольствие получите незабываемое. Говорю же, хотя видение тени и не о нашей жизни, но будто бы где-то рядом происходит. Двое влюбленных из враждующих семей соединяются друг с другом, хотя и умерли оба отравились. Жрец, который все это устроил, не рассчитал немного. Вот почитайте описание». Он протянул свиток Магине. «Да ты же уже читал его», — опять вступила в разговор девица. «Олмер, ну давай купим», — подергала она за рукав спутника. «А потом, правда, продадим». 200 оборов, — покачал он головой. «Других нет, подешевле». «Ой», — развел руками продавец. «Этот-то синема случайно оказался у меня. Капитану срочно деньги на ремонт корабля потребовались. Я заказал знакомым судовладельцам, но привезут ли нет и когда, все неизвестно. Берете?» «Я беру», — сказал вдруг стоявший у самого края от прилавка толстяк. «Возьми», — кинул он перед продавцом кошель. «Пересчитай, там ровно, а я это покажу жене и дочке. Потом, если что, к тебе приду». Стоявший за спинами покупателей благородный Ант едва не поперхнулся. Они с Джейсой брали за его поделки в 4 раза меньше. Подумал, что надо будет ценник поднять. Хотя нет, теперь уже, наверное, поздно. Пусть вдали остается как есть, а вот на иллюзионы и синема, отправленные в другие государства, надо будет ставить выше. Не 200, конечно, за фильмы, записанные на янтарь или малахит, но под 100 вполне сойдет. Судя из контекста разговора, речь сейчас шла о Ромео и Джульетте. Немченко сделал и запустил в продажу сразу 3 разных варианта этой истории. 2 фильма и 1 телеспектакль. Какой из них доплыл до западного побережья, чтобы уйти сейчас за действительно несуразно огромные деньги, сказать было невозможно, не посмотрев камень. Да это и не важно, собственно. А насчет оценки содержимого кристаллов, на самом деле тут имелся недостаток. Любой просмотр, даже самый короткий, оказывался полным сеансом фильма. Тратил всю энергию и входил в учет ресурса амулета. Поэтому продавцам приходится полагаться на репутацию производителя, посредника и свою личную. Что ж, деваться-то все равно некуда. Незаметно отошел и отправился смотреть другие товары, обратив внимание, что тут можно приобрести даже артефакты 6 уровня. Похоже, сюда заглядывают и весьма одаренные маги. Вначале в шутку подумал, что, может, стоит в столице континента открыть фирменный магазин эрейских товаров. А затем усмехнулся, почему бы и нет, раз тут такие конские цены. Впрочем, этот магазин дерет с покупателей еще и за свой престиж. Наверняка где-то рядом такие же товары стоят дешевле, не говоря уж о точках продажи контрабанды, о которых ему рассказывал Ол Эсм. Едва вспомнив об адепте смерти, Немченко заторопился в гости к друзьям. По мраморной лестнице практически сбежал, а на выходе увидел того же оборванца, который его сюда привел. Вот ведь надоеда. Мало ему 20 боров? Неужели не видит, что с молодого огневика больше ничего не получить? Самому бы кто подал. — Ладно, чё так смотришь? — хмыкнул землянин. — Приходи завтра утром в Большой Спрут. Спросишь там Ола Анда. Может, придумаю для тебя что-нибудь. А докером пойти работать никак? Они двинулись по направлению к воротам. Бывший финансовый аудитор и средневековый оборванец. Так в прошлом месяце целый работорговый караван судов ведь пришел. После разгрома пиратской республики рабов в Фагосе стало слишком много. — А, я видел. У причалов на разгрузке и артели свободных. Андрей наморщил лоб, вспомнив дневную картину. — Есть, но там платят сейчас совсем мало, и они никого больше к себе не берут. За заказы у них настоящие битвы между бригадирами происходят. Приходите к полуночи на Северный пирс, посмотрите. Делать мне больше нечего, — хохотнул Немченко. Ночью я сплю, а ты не ходи за мной хвостом. Говорю же, утром явись. Сам решу, что с тобой делать. Для чего ему нужен этот плут, Андрей и сам не знал. Как-то так спонтанно вышло, что пригласил. Или судьба подкидывает нового знакомого. Мысленно отмахнулся, к делу любого можно пристроить, а этот, чувствуется, тут все ходы и выходы знает. До утра время есть, так что какая-то идея, может, и придет. Ну а нет, так отправит оборванца во свояси. чтобы пройти спокойно через ворота, пристроился за большим паланкином с задернутыми занавесями. Стражники перед аркой внимательно вглядывались в проходящих, но молодой огневик у них никакого интереса не вызвал. Десятник коротко поклонился, а рядовой караульный и вовсе сделал вид, что не заметил, и направился сквозь поток людей к другой стене арки, где его товарищи нашли что-то интересное во вьюке, который нес на себе крестьянский ослик. Можно было бы устроить разнос воякам, но, разумеется, благородный Ант посчитал это ненужным. На осужденных на мучительную смерть преступников, издыхающих в подвешенных у ворот клетках, землянин давно перестал обращать внимание. Картина одинаковая для всех здешних городов, где ему довелось побывать. Он ускорил шаг и в удобный момент погрузился в сумрак. Сваливаться к друзьям неожиданно, как снег на голову, Немченко не хотел, однако разведать обстановку, прежде чем постучаться в их двери, посчитал не лишним. Едва он покинул реальность, как Таня возникла рядом в строгом платье воспитательницы Института благородных девиц и взяла Андрея за локоть. «А откуда, интересно, ко мне такого красивого адепта огня занесло? Неужто заблудился?» — спросила, наклонив голову и заглядывая другу в лицо. Землянин заметил, что в ее глазах смешинки, значит, шутит, и коллеге своему Виктору не ревнует. «Вот и славно», — порадовался Немченко. «От этих могущественных и непонятных ему до сих пор сущностей всего что угодно можно ожидать. Я же ради интересов дела». Он все же счел нужным оправдаться. «Да понимаю, понимаю», — усмехнулась тень, но тут же стала вновь серьезной. «Надеюсь, ты не собираешься прямо сейчас отправляться в императорский дворец?» «Не вздумай», — предупредила подруга. «Тебе еще рано встречаться с императорским камнем, камнем великого. Аркадий лично его изготовил для своих друзей-преемников на троне. Этот кристалл теперь служит всем их прямым потомкам. Он очень-очень силен». «Второй раз уже от тебя это слышу». Попаданец сумрачным путем переместился на площадь Красного Пирата. «Но ты так и не объяснила мне, в чем конкретно?» «Да не могу я, Андрей!» — толкнула подруга своего адепта плечом. «И тоже второй раз тебе об этом говорю. Ну хотя бы в общих чертах». «В общих? На территории всего дворцового комплекса, где действует сила императорского кристалла, сила правителя превышает твою, да и члены его рода весьма могущественны. Подробнее не скажу, сам узнавай. Ты же умница, джи права. И это еще, с открытой аурой тебе там лучше тоже не появляться. Нет, тут прямой опасности, что в тебе сразу признают десятирангового мага семи стихий, не существует. Однако если император что-то заподозрит и обратится к камню Аркадия, то сразу же поймет, кто ты. «А кто я, Таня?» — грустно усмехнулся Немченко. «Преемник великого или его заместитель ввиду отсутствия подлинника?» «Ладно, не будем о печальном. У нищих слуг нет. Придется действительно все самому вычислять. Я так понимаю, это как деление ноль на ноль, неопределенность. Вы за меня, но и против воли покинувшего вас самым невежливым образом моего предшественника не пойдете. Так?» «Так», — подтвердила тень и исчезла. Похоже, состоявшийся разговор ее расстроил или даже рассердил, вот и исчезла, не попрощавшись. Таня отходчива, и к тому же никакой вины адепт за собой не чувствовал. Ему интересно, он спросил, а за спрос, как известно, денег не берут. Где Эсмы купили себе новый особняк, Андрей знал лишь приблизительно. По эфирникам подробную информацию передавать сложно, и истина, что язык до Киева доведет, в его нынешней ситуации была неприменима. Пришлось полагаться на свою смекалку и интуицию. Одна сторона площади Красного Пирата, сейчас заполненной зеваками, любовавшимися представлениями циркачей, упиралась в ипподром. Величественное сооружение, чем-то напоминавшее римский Колизей, только размерами раза в три поменьше. Напротив шла улица, вот по ней-то Немченко и двинулся, обходя людей, чтобы не испытывать неприятных ощущений, когда он сквозь них просачивался. Третий дом, как и указывалось в сообщениях, имел черепичную крышу коричневого цвета. Сомнения, даже если бы у попаданца они и возникли, разрешились тем, что во дворе особняка стояла, выпятив уже знакомый живот, Ола Одисса, собственной персоной, и смеялась над мальчишкой-слугой, застрявшим между оградой